Глава 8. Добро, истина и красота. Вопрос. Я хочу перейти к более высоким или надличностным стадиям развития сознания. Но прежде чем мы сделаем это, давайте выясним вот что. Вы сказали, что есть очень простой способ подвести итог разговору об этих четырех секторах, об их истинах и критериях законности. Обо всем этом. Кен Уилбер. Да, вот основные различия. Все на правой стороне может быть описано на языке «это». Все содержимое верхнего левого сектора может быть описано на языке «я». И все, что присутствует в левом нижнем секторе, может быть описано на языке «мы». Вопрос. «Я», «мы» и «это». Это достаточно просто. Большая тройка. Вопрос. Эти три языка перечислены на внутренних углах рисунка 7.1. Кен Уилбер. Да, язык «это» объективный, нейтральный, приспособленный для описания поверхности без глубины. Это стандартный язык эмпирических, аналитических и системных наук от физики и биологии до экологии и кибернетики, от позитивистской социологии до бихевиоризма и теории систем. Другими словами, это монологический язык. Он представляет собой монолог по поводу поверхностей, по поводу «это». «Это» язык описывает объективные внешние стороны явлений и отношения между ними, наблюдаемые поверхности и модели, которые могут быть замечены при помощи органов чувств или их инструментальных расширений, независимо от того, находятся ли эти эмпирические поверхности внутри нас, как, например, мозг или легкие, или вне нас, как, например, экосистемы. Даже информация, проходящая по информационным каналам, может быть описана на «это» языке. Информация на самом деле определяется как отрицательная энтропия. Вашего присутствия для описания языка информации не требуется. Язык «я», с другой стороны, обязательно предполагает ваше присутствие, ваше сознание, ваше субъективное понимание. Все в верхнем левом секторе может быть описано на языке «я», на языке внутренней субъективности. Субъективный компонент любого холона – это «я»-компонент. Конечно, это «я», самость или субъективность становится все более развитой с увеличением глубины. У обезьяны больше самости, чем у червя, но суть в том, что этот компонент «я» в любом случае не может быть описан на языке «это». Подобное описание превратило бы субъект в простой объект. Все мы инстинктивно сопротивляемся этому и сопротивляемся довольно настойчиво. Субъекты должны быть поняты, тогда как объектами просто управляют. Вопрос. Техники из лаборатории, Кен Уилбер, да, это один из примеров. Ваше «я» рассматривается как «это». Относится ли это к индивидам или коллективным субъектам большой и прекрасной сети? Люди инстинктивно понимают, что такое пренебрежение опасно. Вопрос. А каков третий язык? Кен Уилбер. Третий язык, или язык «мы», относится к левому нижнему сектору, культурному или интерсубъективному измерению. Верхний левый сектор представляет собой видение мира с точки зрения «я». Нижний левый сектор – это мир с точки зрения «мы». Это коллективное мировоззрение, которое наследуется вместе с определенным временем и местом рождения в какой-то культуре. Конечно, мировоззрения развиваются, и поэтому мы уже рассматривали архаичное, магическое, мифическое и рациональное мировоззрение. Итак, у нас есть эти три фундаментальных языка, и они весьма различны, так как относятся к различным областям. Нежелание различать эти языки вызвало огромное количество споров и неразберихи. Вопрос. Вы называете их «большой тройкой»? Кен Уилбер. Да, «большая тройка» — это упрощенная версия четырех секторов, в которой оба сектора правой стороны рассматриваются как объективное внешнее «это». Поэтому для простоты эти четыре сектора можно иногда считать как три, как большую тройку – «я», «мы» и «это». Значит, когда мы говорим, что каждый индивидуальный холон состоит из четырех секторов, в более простой форме представляет собой большую тройку, мы имеем в виду, что у каждого холона есть эти аспекты или стороны, которые могут быть описаны только на различных языках. И причина, по которой мы не можем свести ни один из этих языков к другим, есть та же самая причина, по которой мы не можем сводить ни один из секторов к другим. Поэтому мы можем описать холон адекватно и полно только в том случае, если мы используем все три языка для описания всех его секторов. Не следует ставить один сектор или один язык в привилегированное положение, что, конечно же, обычно и происходит. Вопрос. Итак, большая тройка. Вы указали на огромное число соответствий внутри этой тройки, например, мораль, наука и искусство или платоновские понятия блага, истина и прекрасное. Кен Уилбер. Да. Вот только некоторые из многочисленных форм большой тройки. Таблица формы большой тройки. Верхний левый сектор – «я», сознание, субъективность, самость и самовыражение, включая искусство и эстетику, правдивость, искренность. Нижний левый – «мы», этика, мораль, мировоззрение, общий контекст, культура, интерсубъективное значение, взаимное понимание, общепринятая справедливость. Правая сторона – это наука и техника, объективная природа, эмпирические формы, включая мозг и социальные системы, логическая истина, функциональное соответствие. Наука, эмпирическая наука, имеет дело с объектами, с этим, с эмпирическими закономерностями. Мораль и этика касаются нас и нашего интерсубъективного мира. Искусство связано с прекрасным с точки зрения наблюдателя – «я». И по существу это укладывается в платоновские представления о благе, мораль, мы, истине, в смысле логической или объективной истины, и прекрасном, эстетическое измерение, которое воспринимается каждым «я». Большая тройка – это также три мира Карла Поппера – физический «это», ментальный «я» и мир культуры «мы». Кроме того, большая тройка – три требования достоверности Хабермаса – объективная истина, субъективная правда и интерсубъективная справедливость. В качестве примера огромной исторической важности большая тройка обнаруживается в очень влиятельной трилогии Канта «Критика чистого разума» – объективная наука. Критика практического разума, наука о морали, и критика способности суждения, эстетическое суждение и искусство. Можно привести множество примеров, но все они будут иллюстрацией общего принципа Большой Тройки. Вопрос. Хорошо. Я хочу очень ненадолго вернуться к фундаментальной парадигме просвещения, а также ко всей эпохе современности. И я хочу, чтобы вы объяснили ее с позиции Большой Тройки. Я думаю, что это очень важно, потому что все подходы в рамках новой парадигмы утверждают, что они смогли преодолеть парадигму просвещения, а вы продолжаете считать, что все они являются полным продолжением этой парадигмы. Вы считаете, например, что теория систем по-прежнему следует парадигме просвещения. Итак, в терминах Большой Тройки, что такое фундаментальная парадигма просвещения? Кен Уилбер. О, это довольно легкая задача. Фундаментальная парадигма просвещения сводила все «я» и все «мы» к «это». Господствовавшая в эпоху просвещения точка зрения утверждала, что всю действительность можно описать на «это» языке, который один может быть подлинно реальным. При этом Большая Тройка сводилась к одной большой поверхности, описываемой при помощи «это» языка. Другими словами, все измерения левой стороны сводились к правой стороне. Тонкий редукционизм. Это понятно? Вопрос. Произошел отказ от сознания и морали в пользу науки? Кен Уилбер. Да, в некотором смысле так. Но лучший способ понять отрицательные стороны современности и просвещения – состоит в том, чтобы сначала понять положительные их стороны. Каждая стадия эволюции, как вы помните, развивается диалектически. Каждое новое развитие приносит как хорошие новости, так и плохие. И мы уделили внимание некоторым плохим новостям, но это не имеет почти никакого смысла, если мы не будем говорить о соответствующих хороших новостях. Поэтому я хотел бы кратко рассказать о хороших новостях, иначе мы будем заниматься просто антимодернистской риторикой, которая никуда нас не приведет. Хорошие новости. Различия в Большой Тройке. Вопрос. Хорошо, мне просто любопытно, могут ли эти хорошие новости по поводу современности также быть выраженными в терминах Большой Тройки? Кен Уилбер. Да, с точки зрения многих теоретиков, от Вебера до Хабермаса, хорошие новости по поводу современности заключаются в том, что этой эпохе впервые в истории удалось провести различия внутри Большой Тройки. То есть провести различия между искусством, моралью и наукой, или «я» – культурой и природой. Эти области больше не были сплавлены в единое целое, что приводило только к путанице и замешательству. Мы, представители современной эпохи, считаем эти различия само собой очевидными и поэтому склонны забывать, что в предыдущем мифологическом мировоззрении искусство, наука – и религиозная мораль никак не были разделены между собой. Это была не интеграция, просто отсутствие различий. Очень большая разница. Вот один из моих любимых примеров. Существовала очень высоко оцененная с научной точки зрения и общепринятое опровержение открытия Галилеем спутников Юпитера. Есть 7 отверстий, которые были даны животным в области головы, через них воздух проходит внутрь тела, чтобы просвещать, согревать и питать его. Каковы же части этого микрокосмоса? 2 ноздри, 2 глаза, 2 уха и рот. Поэтому в небесах или в макрокосмосе есть 2 почитаемые звезды, 2 неблагоприятные, 2 светила и Меркурий, колеблющийся и безразличный. Из этого и из многих других подобий в природе, вроде семи металлов, которые было бы утомительно перечислять, мы заключаем, что число планет обязательно должно быть равно семи. Вопрос. Семь отверстий тела означают, что должно быть семь планет? Кен Уилбер. Да. Другими словами, субъективное и объективное пространство настолько плохо различались между собой, что предполагалось, будто происходящее в одном должно управлять тем, что случается в другом. Субъективное и культурное пространство также почти не различались, поэтому, если вы не были согласны с религией церкви, с общим культурным фоном, то вы не только становились еретиком, вы оказывались еще и политическим преступником. Церковь могла бы осудить вас за ересь, а государство за измену, потому что эти области еще не различались. Другими словами, во всех этих случаях области «я», «мы» и «это» не были четко разграничены. Они не были объединены, они просто еще не были разграничены. А это большая разница. Сейчас я понимаю, что есть некоторые теоретики новой парадигмы, которые стремятся представить эту мифическую неразличимость как своего рода райхолизма. Но я думаю, что ни один из них не смог бы жить в той атмосфере. Большинство их представлений, относящихся к новой парадигме, было бы немедленно объявлено ересью, а сами они были бы обвинены в измене. А для таких ситуаций мифологические имперские культуры во всем мире изобрели разнообразные орудия пыток. Другими словами, я считаю, что они или не очень хорошо информированы, или не очень искренне в своем восхвалении предшествующего мифологического мировоззрения. Вопрос. Значит, просвещение или эпоха современности впервые внесло различие в большую тройку? Кен Уилбер. Да, в довольно широком смысле. Три критики Канта – прекрасный пример в этом отношении. Это действительно был количественный скачок в возможностях человека. И именно поэтому беспрецедентное внесение различий в большую тройку, различие между искусством, моралью и наукой, было названо Вебером и Хабермасом достоинством современности, и я полностью с ними согласен. Достоинство, так как области «я», «мы» и «это» могли теперь порождать свое собственное знание без сильного влияния или даже наказания со стороны других областей. Вы могли посмотреть в телескоп Галилея, не будучи сожженным на костре. И все это были действительно хорошие новости. Внесение различий в большую тройку принесло огромные выгоды, вот только некоторые из них. Различия между самостью, я, и культурой, мы, непосредственно повлияло на возникновение демократии, в которой каждый человек имел право голоса и не подавлялся жесткой иерархией церкви или государства. В масштабе планеты распространение либеральных и демократических форм государственного устройства. Различие между разумом «я» и природой «это» внесло свой вклад в освободительные движения, в том числе в освобождение женщин и рабов, потому что биологическая сила больше не давала права угнетать других. Либеральный феминизм и борьба за отмену рабства стали широко распространенными движениями во многих культурах. Различие между культурой «мы» и природой «это» привело к рассвету эмпирических наук, медицины, физики и биологии, развитию экологических наук, потому что истина больше не находилась под властью государственной и церковной мифологии. Вопрос. Значит, либеральная демократия, феминизм, экологические науки, отмена рабства Все это хорошие новости эпохи современности, и все они непосредственно связаны с внесением различий в Большую Тройку. А что насчет плохих новостей? Плохие новости. Распад Большой Тройки. Кен Уилбер. Мы уже видели, что один из 20 принципов эволюции заключается в том, что развитие идет при помощи разделения и интеграции. Хорошие новости эпохи современности состояли в том, что она научилась различать элементы Большой Тройки. Плохие новости состояли в том, что она еще не знала, как их объединить, поэтому достоинство современности начало постепенно становиться ее бедой. В Большой Тройке не только появились различия, она начала распадаться. И это на самом деле были очень плохие новости. Так как ее элементы распались, и Большая Тройка больше не была гармонично уравновешена, ее части начали поглощаться более агрессивными подходами из области «это». Таким образом, по различным причинам, о которых мы можем поговорить отдельно, быстрый прогресс в зоне «это», активное развитие эмпирической науки и техники начали затмевать не столь быстрое развитие в зонах «я» и «мы». Наука начала вытеснять сознание и мораль. Значительный и бесспорный прогресс в эмпирических науках, который произошел при переходе от эпохи Ренессанса к Просвещению, привел к выводам, что вся действительность может быть рассмотрена и описана на монологическом «это-языке» в объективных научных терминах. И наоборот, если что-то не могло быть изучено и описано объективным эмпирическим методом, оно не могло считаться действительно реальным. Большая Тройка была сведена к великой единице научного материализма, внешним пространством, объектом и системам. И поэтому подходы области «это» начали колонизировать области «я» и «мы». Все знание должно было быть объективным «это» знанием, так что вся реальность начала рассматриваться как совокупность объектов без субъектов, сознания, самости, морали, добродетели, ценностей, внутренних пространств и глубины. Измерения «я» и «мы» левой стороны были сведены к правостороннему измерению большого «это». Вопрос. Большая Тройка была сведена к большой поверхности. Кен Уилбер. Да. И этот проект первоначально казался очень важным и нужным, особенно потому, что в каждом холоне действительно есть объективная сторона. Каждый элемент на левой стороне обладает соответствующей парой в эмпирической объективной действительности в мире правой стороны, что вы можете легко увидеть на рисунке 5.2. И даже если у меня есть опыт выхода за пределы тела, ему соответствуют какие-то изменения в человеческом мозге. И так как эмпирические и монологические исследования по своей сути гораздо убедительнее спорной интерпретации, интерсубъективной герменевтики и чуткого взаимного понимания, то весь смысл изначально был сведен к эмпирическому миру. Знание было ограничено областью объективного или измерениями правой стороны. Именно так поступила фундаментальная парадигма просвещения. Поиск знания для рационального «это» сводился к тому, чтобы просто нанести на карту мир или выразить его на «это» языке. Ричард Рорти очень точно назвал этот процесс «зеркалом природы». Вопрос. Парадигма картографии? Парадигма представления? Кен Уилбер. Да. И она совершенно не учитывала картографа и его внутренний мир в целом. Интерпретация ей не требовалась, мир был просто очевиден и задан наперед. И этот мир с однозначным положением объектов необходимо было просто нанести на карту. С точки зрения эпохи Просвещения, природа была совершенно гармоничной и взаимосвязанной системой, большой системой, состоящей из множества «это», и знание заключалось в терпеливом нанесении на карту «это» системы при помощи эмпирического «это» языка. Большая и полностью гармоничная «это» система была фундаментальной и абсолютной основой радикального Просвещения. Вопрос. Но ученые, принадлежащие к новой парадигме, настоятельно твердят о том, что самой фундаментальной темой в парадигме Просвещения был ее атомизм, и они собираются преодолеть его, заменяя его холизмом или теорией систем. Кен Уилбер. Да, они действительно так считают. И это совершенно неверно. Я не знаю, кто начал говорить эту чушь, но она действительно не имеет никакого смысла. Вопрос. Я заложил параграф в книге, где вы рассказываете об этом, и я хочу прочитать это для нашей аудитории. Эти поверхностные холисты, например, считают, что во многом отрицательное наследие Просвещения – это его атомизм и разделительная онтология. Но атомизм не был главной темой эпохи Просвещения. Как мы в подробностях увидим далее, и что ясно, фактически для каждого историка этого периода, главным вопросом Просвещения была гармония взаимосвязанного порядка бытия. Гармония системы, которая лежала в основе всех идей от великой невидимой руки Адама Смита, великого порядка взаимосвязи Джона Локка до гармоничной целостности, состоящей из взаимосвязанных существ, реформаторов и деистов. Вот лишь несколько примеров. Чарльз Тейлор в своей работе представляет неоспоримое заключение ученых, состоящее в том, что для мысли эпохи Просвещения природа как целостная взаимосвязанная система объективной реальности, в которой в естественных условиях взаимосвязанно существовали все организмы, включая человека, стала основной моделью, проектом счастливого общества, а следовательно и блага. Просвещение создало модель природы, в том числе и человеческой природы, как гармоничного целого, части которого совершенно сочетались друг с другом, и единство порядка рассматривалось как взаимосвязанная сеть, призывающая к действиям, направленным на формирование гармоничного целого. Как сказал папа Александр, говоря за все то поколение, такова великая гармония мира, которая возникает на основе порядка союза и полного согласия вещей, где малое и большое, где слабый и могущественный созданы для служения друг другу, а не для страдания, для развития, а не для борьбы. Части связаны с целым, все служат и служат всем, ничто не находится в одиночестве. Уже энциклопедия, детище эпохи Просвещения, выражала мысль, что в природе все взаимосвязано. И Лавджой указывает на то, что они имели привычку красноречиво беседовать на темы совершенства универсальной системы. Смотри, Пол, экология, духовность. Кен Уилбер. Да, главной темой Просвещения была концепция великой сети жизни, великого взаимосвязанного порядка существ, каждое из которых было взаимосвязано со всеми другими. Действительно, существовало несколько чудаков-атомистов, считавших себя последователями Демокрита. Но они не затрагивали главные и центральные темы ученых эпохи Просвещения, как совершенно ясно демонстрируют эти исследователи. Вопрос. Так что же было подлинно отрицательным наследием Просвещения? Кен Уилбер. Как мы уже говорили, концепция сети жизни эпохи Просвещения действительно была целостной и взаимосвязанной. Но она признавала наличие холархии только в правосторонних измерениях. Она не признавала наличие холархии на левой стороне в ее собственных терминах. Это разрушило большую тройку и превратило ее в большую единицу. Разрушило взаимосвязи измерений «я», «мы» и «это» и превратило их в поверхностную систему только переплетенных между собой «это». Из всей большой тройки сознания, культуры и природы только чувственно воспринимаемая природа теперь была реальна, и все достоверное знание должно было быть простым отражением этой единственной реальности. Парадигма отражения, зеркало природы, крах космоса. Теория систем – не избавление от этого отрицательного наследия эпохи Просвещения. Она является продолжением того же самого кошмара. Вопрос. Часть поверхности. Кен Уилбер. Да. Мемфорд назвал это «вселенной, лишенной качеств». Это язык полностью лишен понятия о ценности. Он абсолютно нейтрален и связан с количеством, а никак не с качеством. Поэтому, если вы описываете все в терминах количества, объективного внешнего облика, сетевых процессов и системных переменных, то вы вообще не придете к качественным различиям. Вы получите Вселенную, лишенную качеств. Помните, все на правой стороне имеет простое и однозначное положение в пространстве, которое может быть большим или меньшим, но никогда не может быть лучшим или худшим. Отсутствие предубеждений лучше, чем ограниченный фанатизм, но камень не лучше планеты. Так как правая сторона связана с физическим измерением, ее феномены могут легко быть определены и подсчитаны. Вы получаете количество, а не моральные нормы. И хотя число 7 может быть больше числа 3, оно не лучше его. Таким образом, если вы начинаете рассматривать весь мир как объект, холистический или какой-то другой, вы полностью лишаете его ценности. Вы лишаете космос качеств. И когда вы с этим покончили, вы делаете паузу, чтобы осмотреться, и понимаете, к величайшему ужасу, что стоите посреди плоской и увядшей вселенной, без смысла, глубины, интерпретации, красоты, совершенства, достоинства, в которой нет ничего возвышенного, только совокупность холистических «это» в функциональном соответствии. Вопрос. Известное замечание Альфреда Уайтхеда «Унылое дело, беззвучное, лишенное цвета и запаха, просто движение материала, бесконечное и бессмысленное». Кен Уилбер, да, к которому он добавил следующее. «Таким образом, современная философия полностью разрушена. Как только вы переходите от внутреннего к внешнему, от разума к мозгу, от сострадания к серотонину, вы переходите от ценности к отсутствию ценностей, от смысла к бессмыслице. И если вы думаете, что великая эта область есть единственная реальность, то тогда вы будете утверждать, что все ценности и все смыслы просто субъективны. То есть, что это личный выбор каждого, не связанный с независимой действительностью. Вы не будете видеть, что космосу свойственна глубина. Вы не будете видеть, что космосу присущи ценности. Вы не будете видеть, что сознание является одной из частей космоса. Все это теперь отрицается и стирается из сверкающего многоцветного мира. И после того, как вы тщательно вычистили космос от следов сознания, качеств и ценностей, вы не должны удивляться, что ваш собственный внутренний мир начинает выглядеть унылым и пустым. Жаловаться на такое положение дел – то же самое, что убить своих родителей, а затем жаловаться, что вы остались сиротой. Этот поверхностный редукционизм еще более коварен, если вы являетесь представителем теории систем. Потому что тогда вы думаете, что вы открыли все связи и всю сущность большой эко-системы. Вы думаете, что описали всю действительность, что поняли целое. Вы думаете, что находитесь на пути к истине, тогда как на самом деле вы буквально теряете разум. Задача эпохи постмодерна – интеграция Большой Тройки. Вопрос. Так в чем же заключается преодоление отрицательного наследия эпохи просвещения? Кен Уилбер. Итак, во-первых, преодолеть отрицательные аспекты просвещения не означает заменить монологический атомизм монологическим холизмом, поверхностной теорией систем. Атомизм и системный холизм являются разными видами правостороннего редукционизма, хотя один из них – жесткий редукционизм, а другой – тонкий. При этом мы не должны сводить эту задачу к регрессии в мифическое или магическое представление Большой Тройки, в которых «я», культура и природа еще не различались между собой. Мы должны сохранить достоинство эпохи современности и в то же самое время попытаться преодолеть ее проблемы и ошибки. Достоинством было различие между элементами Большой Тройки, ошибкой ее распад. Итак, если современность сумела понять разницу между частями Большой Тройки в широком масштабе, делом эпохи постмодерна является их объединение. Различие и интеграция являются течениями эволюции, они лежат в основе 20 принципов, и мы сегодня находимся перед очень сложной и насущной проблемой. Вопрос. Задача постмодерна? Кен Уилбер. Да. Это не означает, что все, называемое постмодерном, является попыткой интеграции. Большая часть идей эпохи постмодерна регрессивна. Они пытаются вернуть жизнь различиям и противоречиям эпохи современности, возвращаясь к задаче дифференцирования Большой Тройки. Чаще всего за этим скрывается просто нарциссическая уловка, которая придает большей части постмодернизма вид, увлеченного только собой дискурса. Но более значительные течения постмодерна от Гегеля до Хайдеггера, от Хабермаса до Фуко и Тейлора пытаются внести в картину некоторое равновесие во многом за счет одинакового отношения к науке, морали и эстетике и отказа от сведения всех этих областей к одной воргии теоретического насилия. Итак, теперь совершенно точно ясно, что мы будем изучать. Возможные способы объединения разума, культуры и природы в мире постмодерна. По-другому об этом можно сказать как о возможности понимания природы духа во всех четырех секторах. Воскрешение в памяти четырех лиц духа или просто Большой Тройки. И таким образом почувствовать в себе гармонию и расположение к благу, истине и красоте. Большая тройка духовности. Вопрос. Здесь мы начинаем уже затрагивать духовные темы. Вы связываете большую тройку с понятиями Будды, Дхармы и Сангхи. Будда был великим учителем духовности. Дхарма – это та истина, которую он понял, а Сангха – сообщество тех людей, которые пытаются ее реализовать в жизни. Кен Уилбер. Да, это также большая тройка, потому что развитие сознания продолжается, и оно переходит в более высокие, сверхсознательные или трансперсональные области. Здесь я использовал буддистские термины, но могут быть использованы и другие. Вопрос. Давайте кратко рассмотрим их по одному. Кен Уилбер. На рисунке 5.2 перечислены только некоторые ступени развития среднего или коллективного сознания до современного рационального сознания, обозначенных как «формоп» и «визуальная логика» в верхнем левом секторе. Но выше этих стадий находятся трансрациональные, надличностные или более духовные стадии развития человека, о которых, я полагаю, мы поговорим уже достаточно скоро. И я считаю, что эти явления более высокого уровня также имеют место во всех четырех секторах, или, проще говоря, в большой тройке. Это более сложное развитие можно наблюдать в областях «я», «мы» и «это». И высшее «я» — это Будда, высшее «мы» — Сангха, и высшее «это» — Дхарма. Вопрос. Например, Кен Уилбер, мы можем сказать об этом несколькими способами. Когда вы полностью правдивы по отношению к себе самому, вы постепенно осознаете и признаете, что вы есть Будда, вы – дух. Ведь все, что противоречит этому – ложь. Ложь нашего эго, ложь отдельно существующей самости, противоречие перед лицом бесконечности. Самые глубокие прорывы вашего сознания связывают вас непосредственно с духом, с высшим сознанием. Не я живу, Христос живет во мне. Это то же самое, что сказать «мое высшее я является Христом». Это не состояние, которое вы впервые испытываете, а просто ощущение бесконечности, которое вы познаете в себе и признаете. Вы предельно правдивы по отношению к себе, когда заявляете «я есть Будда», высшая красота. И высшей точкой культурного соответствия или справедливости является утверждение «мы все являемся членами сообщества Духа». Все разумные существа, все халоны фактически имеют природу Будды, обладают глубиной, сознанием, внутренней ценностью. Дух, а значит и мы все, являемся членами Совета всех существ, мистической церкви, высшим «мы», что дает нам высшую этику и представление о конечном добре. И полная, объективная истина заключается в том, что все существа являются совершенными проявлениями духа или пустоты. Мы все есть лишь проявление высшего «это» или «дхармы». Это и является окончательной истиной. Высшее «я», высшее «мы» и высшее «это» Будда, Сангха и Дхарма. Вопрос. Именно поэтому понимание четырех секторов или большой тройки настолько важно для понимания более высоких или духовных уровней развития? Кен Уилбер. Да, я думаю, это так. Проявление духа во всех четырех секторах одинаково, и поэтому все четыре сектора, или просто большая тройка, должны приниматься во внимание, чтобы понимание сущности духа было полным и целостным. Вопрос. Будда? Кен Билбер. Мы еще не говорили об этих более высоких стадиях верхнего левого сектора, но в них очень важно то, что они раскрывают глубокие или более высокие стадии сознания. Суть их в том, что индивидуальное «я» обнаруживает себя единым с духом, как бы вы ни называли этот процесс. Буддисты сказали бы, что индивидуальное «я» открывает свою истинную природу, пустоту, и после этого изолированное и отчужденное «я» соединяется со своим ясным, прозрачным основанием сущего во всех его проявлениях. Суфии называют это высшей личностью, единством души и Бога. В дзене мы услышим об истинном «я» или о «не я», или об отсутствии какой бы то ни было личности, об исконной пустоте, являющейся источником всех форм. Сейчас мне действительно не важно, как вы будете интерпретировать эту высшую личность. Так, как вам больше нравится и как вы считаете нужным, очевидно только то, что человек сам обнаруживает исконное и не поддающееся определению основание, и его собственная личность обретает связь с этим основанием и космосом с большой буквы в целом. Высшее «я», которое можно представить как отсутствие всякой самости, это природа Будды или разум Будды в каждом холоне, в каждом разумном существе. Высшая личность, высшее «я» — это Будда, верхний левый сектор. Вопрос. Дхарма. Кен Уилбер. Дхарма говорит о духе как об объективном факте, как об объективном положении дел. Высшее «это» космоса, дхарма, истина или объективная сущность всех холонов, условие всех условий, природа всей природы. Сущность всех холонов – это дхарма, объективная истина, которая состоит в том, что все холоны, как они есть, являются совершенными проявлениями пустоты или духа, и это высшая истина. Вопрос. А сангха? Кен Уилбер. Слово сангха означает собирать или сообщество. Это измерение мы, духа. В мистических терминах христианства это церковь, мистическое сообщество Христа. Это интерсубъективный круг реализации, культура божественного, нижний левый сектор. Дело в том, что так как дух одновременно проявляется во всех четырех секторах или в большой тройке, мы можем субъективно считать дух своим собственным разумом Будды, «я» духа красотой. И мы можем описывать дух объективно, как дхарму или «это» духа, высшую истину. Также мы можем говорить о духе с культурной точки зрения как о сангхе, мы духа, конечном добре. Эти четыре сектора или большая тройка являются суммой различных проявлений духа, проявлений пустоты. Когда пустота входит в наш мир, она является одновременно субъектом и объектом, каждый из которых может быть как единственным, так и множественным. И это дает нам четыре сектора или просто большую тройку. Так что дух может быть описан и должен быть описан на всех трех языках: «я», «мы» и «это». И каждая из этих областей развивается. Это означает, что каждый мир все больше открывает свою духовную природу и все больше и больше ее осознает. И на высших уровнях этого развития я, мы и это подходят все ближе и ближе к своей собственной истинной природе. Каждый из них сияет светом основания, которым они и являются. И в том сияющем понимании каждое «я» становится Богом. Каждое «мы» становится самым искренним почитанием Бога, а каждое «это» становится самым лучшим храмом Бога.